Наталья Морозова. «Где мы?» – спросила я, осматриваясь. Мы находились в заброшенном помещении с высоким сводом. Каменный пол когда-то был ровным и гладким, но сейчас растения боролись с ним, пробивая себе путь. В углах большого зала кучами высился растительный мусор. Веточки, сухие листья, шкурки от плодов, которые, наверное, нанесли дикие обитатели джунглей. А из окон солнце, запах тропического леса и крики птиц. То есть мы перенеслись непосредственно в заброшенный дворец драконов? А как же деревня, где мы планировали купить вещи, от которой надо было добираться до жилища драконов? Томас тоже осмотрелся. На лице его промелькнула тень удивления. Впрочем, вслух он его не высказал, просто забрал у меня из рук Джинджу, погладил ее по спине и спустил на пол. «Полагаю, древний портал перенес нас непосредственно туда, куда мы и собирались», — сообщил он. «Но мы же планировали в другое место. Это ничего? А как же вещи и продукты?» «Кое-что у меня есть с собой, а с остальным разберемся». Бодро выдал герцог Ван Дирк, быстро отвернулся и пошел к оконному проему с отсутствующими стеклами. Я успела рассмотреть несколько сконфуженное и растерянное лицо мужчины, но паниковать рано, а потому двинулась за ним. Что ж, джунгли поражали своим великолепием, сбивали с ног и взрывали обоняние запахами. И влажность. Все, кто бывал на азиатских курортах, примерно представляют эту зашкаливающую влажность воздуха. Жара и практически осязаемый тяжелый воздух. Уже через 5 минут я взмокла, рубашка прилипла к спине, волосы напитались влагой и начали немного завиваться. У меня более тяжелые и ровные волосы, чем у подруги, к примеру. Лена сейчас превратилась бы в милого золотистого барашка. У меня же просто отдельные пряди начали закручиваться на концах. «Ох, ну и жар, мяу!» Тягуче протянула Джинджу и запрыгнула на подоконник. «Высоко. Я не пойду туда лапками. И вообще, вдруг меня съедят?» «Да уж», — выглянула я. «Надо искать лестницу и что-то решать с одеждой». «Пока обойдемся амулетами», — коротко ответил Томас, покопался в сумке и вытащил за цепочки 3 кулона. Один дал мне, и я надела его на шею. Второй он надел на себя. А третий крепился к маленькому ошейнику и отправился к кошке. Я прислушалась к ощущениям. Было все еще жарко. Воздух чувствовался все таким же тяжелым и влажным, но сейчас это не приносило дискомфорта. Эдакая гармонизация произошла. А когда через несколько секунд ко мне подлетело большое и явно кусачее насекомое, но, покружив и страшно пожужжав, не смогло на меня сесть, я возрадовалась. Меня не будут жрать местные кровопийцы. Ура! Дворец, или скорее все же замок, был заброшен. Но несмотря на то, что ему явно много-много столетий, сохранились стены и потолки. Подозреваю, дело не обошлось без магии. Потому что в таком климате, с таким буйством растений, не выстояло бы ничто. Точнее, выстояло бы. Но примерно как заброшенные храмы в азиатских джунглях на земле. А тут вполне себе крепенько. Хотя во многих комнатах отсутствует полностью или частично стекла в окнах. Томас шел рядом, придерживая меня за локоть, если я отставала или, наоборот, вырывалась вперед. Есть у меня такая нехорошая привычка. Я забываю, что иду с кем-то, и, как любой житель мегаполиса, стараюсь ускорить шаг, чтобы быстрее попасть из точки А в точку Б. Пока шли, герцог периодически кастовал заклинания. Как он сказал, сканировал пространство на предмет ловушек и возможных опасностей. «Я устала. У меня лапки. Я запылюсь», — периодически конючила Джинджу, чтобы ее взяли на руки. Но я, черствая женщина, игнорировала и не понимала намеков. Хозяин тоже не спешил выполнять капризы. Кошка отвлекалась, забывала, что может запылиться, и то припускала вперед, то отставала, то прыгала на невидимых нам, но хорошо заметных ее острому глазу жучков или грызунов. Не поймала она пока никого, но с удовольствием продолжала то ли охоту, то ли игру, пока снова не вспоминала, что она фамильяр в короне и может испачкать лапки. Мебели в старом драконьем жилище не сохранилось совсем. Все, что отсюда можно было вывезти, уже давно вывезли. В некоторых помещениях даже дверные полотна сняли вместе с косяками и откосами. Нигде не было ни канделябров, ни люстр, только остовы. Стены, впрочем, красивы до сих пор. Там, где они были обиты тканью, уже ничего не сохранилось. Но там, где была мозаика или роспись... Я притормаживала своего спутника в некоторых местах и зачарованно рассматривала эти рисунки. Невероятно же! Их сделали драконы, которые могли оборачиваться в людей. «Наташа, давай немного поторопимся, а сюда вернемся позднее, именно смотреть и гулять», — попросил Томас, почти оттаскивая меня от одной фрески. «Мы спешим?» «Не то чтобы, но я не ожидал, что мы перенесемся прямо сюда. Портал должен был вывести во дворец в соседнем городке. Мы бы там поздоровались с моими давними знакомыми, закупили необходимые мелочи и поехали сюда. Нет информации, что сохранился прямой переход прямо сюда». «Это плохо? Я поспешила за магом». «Нет, но странно. Если бы сюда так легко было попасть, тут было бы не протолкнуться. Но обычно все добираются этапами, и мне не совсем понятно, почему портал сбился и сразу выдал нам конечную точку маршрута». «Повезло?» «Можно сказать и так». Улыбка у моего фиктивного мужа вышла немного кривоватая. Как у человека, который старается вести себя сдержанно, чтобы не напугать соратников. Мы выбрались наружу, попав в мощенный двор. Кое-где сохранились постаменты, на которых, вероятно, раньше стояли статуи и вазоны с цветами. Сейчас же их просто густо обвивали лианы и травы. «Цветы трогать можно?» — спросила я, указав на роскошную орхидею. «Не ядовитые?» «Это нет, но лучше каждый раз уточняй», — попросил Томас, сам сорвал цветок и вручил мне. «А мне? А мне подарок? Я тоже девочка», — возмутилась Джинджу. «Держи, девочка». Рассмеявшись, хозяин сорвал для нее какой-то мелкий цветочек и воткнул за ошейник. Следующую пару часов мы изучали окрестности вокруг дворца. Томас все так же сканировал пространство заклинаниями. На заднем дворе обнаружилось несколько хозяйственных построек. Они пострадали от времени гораздо сильнее основного здания. Но все же стены и крыша сохранились. Нашли беседки с белыми колоннами из мрамора. Их не разобрали и не увезли в другое место. Нашлась купальня с минеральным теплым источником. Он бил прямо в каменную купель. Вода была засыпана мусором, чаша из камня затянута грязью и растениями, птичьим пометом и мелкими косточками. Тут явно частенько резвились птицы и местные животные. Я зачерпнула воды и понюхала. Никакого запаха сероводорода, но определенно газированная. Пробовать на вкус не решилась, грязно. «Хочешь потом полежать тут?» — спросил герцог. «А можно? Мы останемся здесь или пойдем к людям?» «Я пока не решил. Осмотримся, станет понятно. Но, полагаю, ночевать мы будем здесь в любом случае, а купель я очищу». «Тогда хочу», — улыбнулась я. «Фу, мокро», — окунула в воду лапку кошка. Лизнула ее и чихнула. «Пузырьки». Нашли мы источник питьевой воды. Удивительно, но он действовал. Вода стекала из большой каменной морды кого-то похожего на льва. Время и климат были беспощадны к клыкам и ушам, но в целом пасть сохранилась. Вода была ледяная и очень вкусная. Томас магией очистил и отверстие, через которое она пробивалась наружу, и львиную башку, и чашу, куда стекала. Я немного посидела рядом, наблюдая за ним. Он уже давно закатал рукава рубашки, расстегнул ее верхние пуговицы. Ветер и влага превратили его прическу в нечто беспорядочное и лихое. Сумку он поставил у моих ног, и пока я сидела и отдыхала на камне, занимался благоустройством нашего источника воды. «Все, готово. Набрать вам, девочки?» — спросил с довольным видом маг, когда закончил. Лев не стал моложе и не отрастил новые клыки и уши, но камень избавился от мусора, въевшегося в трещины, песка, земли, растений и следов, оставленных птицами. «А есть во что?» — лениво спросила я, щурясь от солнца. Джунгли уже плотно обступили замок. То, что когда-то было пустым местом и, возможно, посадочной площадкой для его обитателей, ныне основательно прикрывалась кронами могучих, не знаю каких деревьев. Больших таких, с выступающими корнями, лианами и зелеными листьями. И я сидела в тенечке, а солнечные лучи пробивались словно через решето. «Есть. И думаю, тебе стоит прикрыть голову. Амулет, конечно, защищает, но лишним не будет». Томас подошел ко мне, покопался в сумке и вытащил сначала широкий батистовый палантин ярко-синего цвета для меня и белого для себя, а потом большущую флягу литра на три. Озадачилась я. «Это как так?» Сумка была небольшой, почти квадратной формы, примерно сантиметров 40 на 40 и глубиной еще в 30. И все то, что из нее уже извлекал и потом прятал обратно за эти несколько часов, Томас никак не могло там поместиться. А где-то в ней сейчас еще и подушка Джанжу лежала. «Тебе не жарко, Наташа? Может, хочешь переодеться?» «Хочу. Но попозже, когда поплаваю в минеральном источнике. А есть во что?» «Мы не купили ничего, как планировали». «Есть. Я захватил несколько сменных вещей нам с тобой». «А мисочку для меня?» Капризно спросила кошка, вспрыгнула на камень, на котором я сидела, и лениво развалилась рядом. «И мисочку для тебя», — подтвердил ее хозяин и погладил по спинке. «Хороший он у меня, Наташа. Видишь, какого мужа я тебе нашла?» «Я умничка. Ну чего сидишь без дела? Чеши меня скорее. Видишь, какая я пыльная и уставшая». Мы с Томасом обменялись взглядами, улыбнулись, и он пошел набирать воды во фляжку, а я стала почесывать и гладить припылившуюся кошку. Много пить я не рискнула, потому что простуда — это последнее, чего бы я желала. А вода была настолько студеная, что сводила пальцы собранных в горсточку рук. Я не удержалась и рискнула еще и умыться. День прошел странно. Мы пообедали тем, что Томас извлек из сумки. И это оказалось вполне себе нормальная еда. То есть не галеты или консервы, которые обычно берут в поход, а нормальная пища с дворцовой кухни, аккуратно разложенная по стеклянным банкам и пакетам. Подогревал их магистр магии. Удобно. И походная микроволновка не нужна. И мы снова гуляли вокруг драконьего замка и по первому этажу. Рассматривали фрески и мозаику. Нашли витражи. В отличие от обычных окон, они уцелели. И не разбиты, и не вывезены. Красивые. Вообще сцены из жизни драконов красивые, и сами они прекрасны. И в образе огромных летающих рептилий, дышащих огнем. Выходит, это не придумка, они реально такие. И в образе людей. Статные, с гордой посадкой головы, с прямыми спинами, величественными лицами. И такие породистые и немного чуждые. Вот смотришь на изображенного века назад человека и понимаешь, что он, ну, не человек. Вроде все то же самое, но немного иное. Неуловимо отличное. Не как у эльфов или гномов, а... непонятно, короче. А еще меня накрывало странным узнаванием и дежавю. Словно я уже встречала таких людей ранее. А потом до меня дошло. «Томас, можно нескромный вопрос?» Прищурившись, я переводила взгляд с фрески на мужа и обратно. «Да, конечно». «Ты дракон?» «Что?» Он аж хохотнул от неожиданности. «Нет, разумеется. Драконы давно не живут в нашем мире». «А их потомки?» Они ведь генетически совместимы с людьми. Значит, должно было остаться смешанное потомство. Возможно. Пожал он плечами и улыбнулся. Но уверяю тебя, Наташа, то, что мы сюда случайно перенеслись, никоим образом не намекает на то, что во мне есть драконья кровь. Да? Протянула я и позвала. Джинжу, а ну-ка иди сюда. Смотри, ничего не замечаешь. Я подхватила кошку, подняла так, чтобы ей стали видны лица мужчин, нарисованного и живого, с того же ракурса, что и мне. Дотошное пушистое существо долго вглядывалось, тоже переводя взгляд туда-сюда. Она даже наклонила голову в раздумьях, а потом выдала. «И точно, хозяин, ты потомок драконов. Какая отличная новость!» «Да с чего вы взяли?» — Ни у кого в моем роду не было замечено каких-либо связей с этим народом. Ни магии, ни физических, ни обычных способностей, ничего. «Просто никто не сравнивал вас внешне», — спокойно отозвалась я. «Уж поверь, ты похож на них. Я не могу сказать чем, но абсолютно точно. Причем не конкретно вот на этого мужика за твоей спиной, а на них всех», — повела я рукой. Здесь имелось еще несколько фресок, как и в некоторых других помещениях. «И что мне это дает?» Со скепсисом спросил герцог, с озадаченным видом уставившись на стену. «Понятия не имею. Я ведь не маг и не знаю всех особенностей и нюансов. Может, просто факт знания? Ну, приятно. Наверное. А может, у тебя к старости вырастут хвост и чешуя?» «Наталья, что ты такое говоришь?» — опешил он. — Ну а чего? — засмеялась я и предложила. — Пойдемте в купальню. Солнце уже садится, можно не бояться обгореть. И мы когда назад? К ужину? — Я бы хотел тут немного задержаться. Раз уж так удачно выбрались, то имеет смысл побыть подольше, осмотреть все, погулять и дойти до пляжа. — Да? А далеко до пляжа? — обрадовалась я. «Пешком не знаю, придется подняться повыше, осмотреться и выбрать направление». «А спать? Где я буду спать? Не хочу на полу. Я маленькая и застужу лапки», — напомнила о себе Джинджу. «У нас с собой твоя подушка, ты забыла?» — спросила я. «Про свою подушечку я помню всегда», — фыркнула она. «Но я хочу еще коврик». «Не переживай. На каменном полу нам спать не придется», —